Глава 15. Практика. Анна. На полигон мы пришли первые, так что, разместившись на скамейке, принялись ждать моих подопечных. Вскоре появились ребята с восторженными улыбками на лицах. Ну-ну. Посмотрим, что они скажут после практики. Следом за ними шли Магда, Бриана, Бет, Раймонд и пятерка драгунов. Процессию замыкало шествие коронованных особ. Все те же лица. Взгляд без труда выхватил фигуру Артура. Скользящая походка, уверенное движение, искренняя улыбка. Я любовалась мужчиной, получая истинное удовольствие. «Рада приветствовать вас на первом практическом занятии. Прошу гостей присесть, а адептов выстроиться полукругом». Как только каждый занял свое место, я зажгла в руке фаербол. Огонь считается самой опасной стихией, которая требует неусыпного контроля, но при этом и самой легкой. Первое, что осваивают дети, приобретая магию, это создание фаербола различных размеров, от горошины до меча. Легко, просто, понятно. Достаточно следить за подпиткой своего творения. Развеяв огненную магию, призвала водную стихию, а аквабол засверкал в лучах солнца. В противовес огненной, водная магия требует концентрации и плавности движений. Ее сложно удерживать, а при определенных условиях вода может нанести больший урон, чем огонь. Аквабол в моих руках трансформировался в водную змейку и забегал вокруг кисти. Ребята завистливо выдохнули, и их можно понять. На такое в основном способны лишь стихийники. В силу специализации они уделяют равное внимание всем стихиям, тренируясь до изнеможения. Остальные маги предпочитают получить азы и не растрачивать драгоценное время на прихоти бездельников. А зря. Сегодня ваша задача – пробежать 10 кругов, удерживая в руках аквабол. «И что же здесь трудного?» – послышалось со стороны зрительного зала. «Все, кто считает задание легким, могут присоединиться к участникам и продемонстрировать мастерство. Я не оглядывалась, но, судя по вытянувшимся лицам адептов, желающие нашлись. К нашим рядам примкнул император, король и Джеймс. Хвала Творцу, хоть Витор не повел себя как ребенок. Что ж, сами напросились. Сейчас вы бежите один круг, не останавливаясь. Сосчитайте, сколько раз вам пришлось создать аквабол за это время». Участники призвали водяные шарики. Кто-то бежал быстрее, кто-то медленнее, но не от скорости забега зависит результат. Как закономерность, к финишу группа явилась вся мокрая. На лицах монархов застыл детский восторг. Да уж, наверное, и не вспомнят, когда могли себе позволить вот так побегать. Так как вчера вы лишились практического занятия, сегодня я дам вам подсказку. Аквабол принято держать так же, как и фаербол. Забудьте об этом. Огонь парит. Он многогранен и воздушен. Вода любит контакт, ласку и внимание. Шарик в моей руке перестал парить над ладонью. Он коснулся кожи и в ту же секунду заскользил по ладони и, не думая, падать или распадаться. Не стоит сильно давить. Вода этого не любит. Она пластична, как кошка, и при уважительном обращении подстраивается под каждого мага отдельно. Попробуйте. На самом деле это несложно. Вперед! Второй круг ждет вас. В этот раз ребята останавливались реже, чтобы воссоздать в руке утраченный аквабол. Но и бежали осторожнее, стараясь двигаться плавно, а не рывками. Значит, мозги включают. Молодцы. Теперь сравните свои подсчеты. Во второй раз создание акваболов сократилось на 1/3, верно? Адепты закивали, а монархи, как дети малые, катали в руках шарик, приходя в восторг от тактильных ощущений. Усложним задачу. Вчера вы должны были заучить базовые руны наизусть. Пока я объясняла, Магда вытащила из сумки кожаные браслеты и раздала их участникам. Воспроизведите руну концентрации и нанесите ее на браслет. Для уважаемых гостей я выполню этот пункт сама. Помимо монархов, создала руну и для драгунов. Все же они не рунологи. А теперь из одного аквабола сделайте 5. Вот так. Согнув пальцы, прикоснулась ими к шарику. Он тут же распался на уменьшенные копии себя, которые застыли на подушечках пальцев. Кто сможет повторить в течение следующих 5 минут, получит дополнительную оценку. Время пошло. Как приятно смотреть на старания своих учеников. Порадовать меня удалось только Амелии. Вот кто внимательно слушал каждое мое слово. «Поздравляю, адептка, свою пятерку вы заслужили. Кто мне ответит, в чем ваша главная ошибка?» Глаза Амелии зажглись торжеством осознания, но, поймав мой взгляд, она опустила руку. Остальные ребята задумчиво перекатывали в руках аквабол. «Концентрация не на том уровне», — внес предложение Йонг. «Мало пластичности», — высказалась Лейла. «Скорее ласки», — хохотнул Раймонд. «Как ни странно, но вы правы. Вода любит ласку, как кошка». «Да?» Раймонд внимательно посмотрел на свой шарик, а потом аккуратно согнул пальцы. Прикоснувшись ими к аквабулу, дракон поводил пальцами, словно гладил котенка. Шарик, переливаясь внутри под солнечными лучами, распался на 5 штук. «Потрясающе! Анна, вы прирожденный учитель!» — восторженно произнес Раймонд. Я улыбнулась и поймала взгляд Артура. Он смотрел на меня с гордостью. Уголки его губ приподнялись, и мне подарили едва заметную улыбку. А вот во взоре, сменившем цвет с летне-голубого неба до насыщенно-ультрамаринового, так и читалось «Моя». Что-то щемяще нежное сдавило грудь и волной прокатилось по всему телу. Поспешила отвести взгляд. Ни время и ни место. «Что ж, теперь пора размяться. В этом вам поможет магистр целительства Магда». Магда шагнула вперед со скалом в пол лица. Ее глаза горели фанатичным огнем. «У меня есть правило, которое гласит: быстрый лекарь – живой лекарь, а еще умный, выносливый, гибкий. Азы целительства проходят все, чтобы в экстремальных случаях иметь возможность оказать помощь себе и другим». Целительница прошлась вдоль выстроившихся адептов. «Ваша главная задача на моих практических занятиях – научиться выносливости и суметь создать руну, которая позволит продержаться пострадавшему до прибытия помощи. Но есть ряд правил. Создайте руну сопротивления и нанесите на браслет». Адепты переглянулись, но никто не спешил выполнить задание. Они все посмотрели на Артура. Похоже, он уже и среди моих подопечных успел стать командиром. «А предыдущую руну развеивать нужно или накладывать поверх нее?» «Дракона-котик, ты меня радуешь», — просияла Магда. «Развеять первую руну, потом наложить вторую. Далее создаете аквабол и бежите, идете, ползете. В общем, как хотите, но вы обязаны преодолеть 10 кругов с одним единственным акваболом. Если шар лопается, то отсчет кругов начинаете сначала. И еще. По прошествии 5 минут активируется руна сопротивления. Через каждые 10 минут она будет увеличивать свое воздействие на ваш организм». «А если блокировать руну?» — задал вопрос Йонг. «Кто-то знает, как это сделать?» Я с любопытством посмотрела на ребят. «Какие они молодцы! Не молчат, спрашивают». «Стереть?» — предположил Алекс. «Блокировать щитом?» — поддержал его Крис. «Снять повязку?» — внес свою лепту Тин. «Алекс, тебе руну нанесла я. Ты не знаешь, сколько энергии я использовала при ее создании. Если ты сотрешь только символ, может остаться малая часть энергетической составляющей, которая неизвестно, как себя поведет из-за нарушения структуры. Крис, допустим, ты израсходовал большую часть магической энергии. Неустанно поддерживать щит, пусть и малого действия, для тебя может стоить жизни. Тин, у тебя самое рациональное решение, но есть одно «но». Руны могут покрывать всю одежду. Согласись, ходить, в чем мать родила, да еще в бою, не самое приятное занятие. Послышались смешки. Итак, у нас есть ряд правил. Первое, нейтрализовать руну можно только деактивацией. Если назначение руны не совпадает с направленностью используемой магии, то это может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода. Второе, не уверены в назначении руны, деактивируйте ее перед применением магии. Главное при этом следить за жизненными показателями пациента, потому что руна может поддерживать жизнь пациента. До конца урока 40 минут. Кто успеет справиться с заданием? Поняв намек, ребята отправились тренировать выносливость. Как ни странно, монархи не отказались от общего веселья и поспешили вслед за группой. «Анна Магда, это потрясающе! Великолепная подача материала! Нестандартное изложение простым и доступным языком. Адепты готовы с радостью выполнять поставленную задачу», рассыпалась в комплиментах Гроуд. «Теперь я понимаю, почему Рикардо с таким упорством стремится переманить вас в нашу академию». «Мы своих подданных не обижаем, леди Аннабет», — вмешался Витор. «При должном старании они получают все, что хотят. Правда, леди?» Он окинул нашу троицу вопросительным взглядом, а я порадовалась, что догадалась сесть между Магдой и Бри. Чувствую, принц с удовольствием бы переместился ко мне поближе. А мне хотелось внимания совсем другого мужчины. Я специально села так, чтобы видеть бегущую группу ребят, при взгляде на которых я моментально выхватывала мощную фигуру драконища. Кстати, из адептов никто не разбредался. Используя быстрый шаг, они выдерживали средний темп. Молодцы. Догадались. Всегда надо двигаться от легкого к сложному. Сейчас при беге никому бы не удалось донести один аквабол до финиша. С заданием справились все. Поздравляю вас с первой маленькой победой. Запомните это ощущение. К нему нужно стремиться всю жизнь, так как не бывает взлетов без падений. Урок закончен. Жду вас на вечернее занятие. Весело переговариваясь, адепты ушли с полигона. Анна? Рядом со мной возник Витор. Приглашаю тебя на обед. Обеденное время у леди занято. За моей спиной возник Артур. Горячая ладонь скользнула мне на талию, притягивая к мужчине. Естественно, произвол дракона не укрылся от принца. «Анна, милая, ты уверена в своем решении?» Губы принца изогнулись в ухмылке. «Я уверена, Витор», — поспешила ответить принцу, «а то чего доброго два самца, не поделив игрушку, сцепятся прямо здесь». «Ваш разговор состоялся, Витор». Артур сказал это таким тоном, что захотелось его пнуть. «Дальше я разберусь сам». Не убирая руки с моей талии, Артур развернул нашу композицию на 180 градусов и повел меня с полигона прочь. «Аня, звездочка моя, я понимаю, что ты обязана выслушать всех кандидатов, но это не значит, что ты должна общаться со всеми постоянно. Поверь, мое общество заменит себе кого угодно». Горячая ладонь согревала мой бок. Мужчина шел медленно, стараясь подстроиться под мой шаг. Все же Артур проявил знаменитый драконовский характер. Как ловко он обозначил границы дозволенного Витору. Пообщался разок и хватит. Драконище. Но его поступок не вызывал в моей душе протест. Наоборот, мне хотелось улыбаться, а еще не пришлось изворачиваться и отказывать Витору. Здесь и сейчас общаться с принцем не хотелось. Понятно же, что он будет пытаться меня очаровать. А я очаровываться не собиралась. Да и тратить свое время впустую нет желания. В этот момент у Артура на пальце мигнуло кольцо. Переговорный артефакт. Выслушав короткое сообщение, мужчина нахмурился и плотно сжал губы. «Что-то случилось?» Положила ладошку ему на плечо. «Аня, звездочка моя, я обещал тебе все рассказать, но сейчас я должен уйти. Это срочно и очень важно». «Это касается лжеученых?» Догадалась я. Артур обнял меня. Невесомо провел тыльной стороной ладони по моей щеке. Такая простая, незатейливая ласка взбудоражила меня не хуже страстного поцелуя, которого, как оказалось, я очень даже жду. «Да. Отец Берта возглавляет тайную канцелярию. Так вот, они получили информацию от лже-бранургов, но что-то там не сходится. Я должен проверить». «Я понимаю». «Перенесем наш обед на поздний ужин?» Голос Артура приобрел бархатистость и глубину. Наклонившись к моему лицу близко-близко, он выдохнул мне прямо в губы. «Согласна?» «Да», — прошептала я, наблюдая, как стремительно темнеют его глаза. «Звездочка моя!» Выдохнул Артур, прежде чем подарить мне поцелуй, более насыщенный и яркий, чем первый в мире клотов. Драконище стремительно отступил и, сменив ипостась, взмыл в небеса. «Кажется, я уже опоздал», — Повернувшись на возглас, увидела Витора, Магду и Бри. Принц изобразил дежурную улыбку, но в его глазах поселилась грусть. «Ты проиграл этот раунд еще до его начала». Магда тепло мне улыбнулась. Бри светилась от счастья за меня, чуть ли не пританцовывая на месте. А у меня в душе расцветала весна. Какое же это волнительное чувство, дарящее эйфорию и ощущение полета. И этими ощущениями хотелось поделиться со всем миром. Я, кажется, все-таки влюбилась в дракона, который является моей парой. «Раз так получилось, может, все вместе отобедаем?» — предложил Витор. «Простите, ваше высочество». «Анна, ну я же просил!» — возмутился принц, смотря на меня сукаризной. «Хорошо, Витор, прошу прощения, но мне необходимо срочно переговорить с Магдой и сестрой». «Так ласково и с таким счастливым выражением лица мне еще не отказывали», — усмехнулся Витор. «Хорошо, леди. Я удаляюсь и жду вас завтра всех троих на обед. И это не обсуждается». Я еле дождалась, пока уйдет принц. Подойдя к Магде и Бри, взяла их за руки. «Бри, повторяй за мной столько раз, сколько потребуется. Магда, какая твоя фамилия? Магда, какая твоя фамилия?» У моих спутниц вытянулись лица, но сестра быстро сориентировалась и стала повторять за мной. «Хватит, я поняла», — прервала нас целительница. «Витор рассказал, да?» Я кивнула. «Ну хорошо, пойдемте-ка к фонтану». Меня распирало любопытство, но я не торопила ее. Бри вообще пребывала в перевозбужденном состоянии, но держалась молодцом, плотно сжав губы, чтобы не вырвался ни один вопрос. Возле фонтана скамейки пустовали. Учеба в самом разгаре. Да и обеденное время адепты спешат в столовую. Обучаясь в академии на последнем курсе, мои родители схлестнулись в споре. Как им удалось избегать знакомства 4 курса, только Творцу известно. Строптивая девчонка из семьи обычного торговца сумела поставить на место взорвавшегося сыночка аристократов. Последовали провокации и разборки, которые докатились до ректора. Магда нервно выдохнула, переводя дух. Он, недолго думая, поставил непримиримую парочку до конца учебного года в пару на всех лекциях и практических занятиях. Они получали оценку за урок 1 на 2. После нескольких заработанных неудов им пришлось договариваться и искать компромисс. Так и завертелся их роман. А к концу 5-го курса мама забеременела. Вергану пришлось признаться, кто он такой на самом деле. Магда замолчала, а мы с Бри сидели как мышки. Я-то хоть уже знала, кто отец целительницы, а вот для сестры это полная неожиданность. Верган сделал предложение маме, но она отказалась. Жить во дворце, соблюдать массу этикетов, вести светские беседы с послами и представителями соседних государств – все это было не в ее духе. Она прекрасно понимала, что не впишется в среду дворцовой жизни. Ее душа не терпела ограничений, требовала свободы и простора для действий. Верган признал меня своей дочерью со всеми вытекающими последствиями, так что от мамы я получила любовь к свободе, а от отца – аристократическое воспитание. Как ни странно, с женой Вергана, действующей королевой, мы нашли общий язык. С Витуром так вообще дружим с детства душа в душу. Мы доверяли друг другу самое сокровенное. Еще в детстве я показала ему совершенно другую жизнь, кардинально отличающуюся от жизни во дворце. Вот тогда он и загорелся идеей узнать мир и навести порядок в своей стране. Магда замолчала, и мы молчали. Да и что тут скажешь? Такую информацию всем подряд не рассказывают. Что ж, теперь можем идти к дяде? Помолчав 5 минут, решила довести дело до конца. Зачем? Не поняла Бри. Сватать за Магду? Хорошая идея. Сестра потерла ладошки в предвкушении. «Наконец-то мы породнимся». «А если он откажет?» Тут же пошла на попятную Магда. «Неужели действительно трусит?» «Пока не спросим, не узнаем. Вы и так потеряли полжизни». Подхватив Магду под руку, заставила ее подняться. Бри подскочила с другой стороны. Вот так под конвоем мы доставили влюбленную женщину в лазарет. Возле палаты вышла заминка. Ширина проема не позволяла пройти одновременно троим. «Нейт, ты что творишь?» Магда сбросила наши руки и рванула в палату. Мы с сестрой поспешили за ней. Дядя, сидя на кровати и вытянув ногу, пытался просунуть между гипсом и ногой ложку. «Чешется!» С таким несчастным видом произнес дядя, что Магда передумала ругаться и обняла его. «Потерпи. Как только магия полностью восстановится, проведем диагностику, и, возможно, сможем срастить кость». «Зуд просто нестерпимый», — пожаловался дядя, притягивая целительницу к себе и обнимая ее. «Дядя, Магда хочет сказать тебе кое-что очень важное». Я хорошо запомнила слова Виттора. «Если сейчас отступить, Магда еще несколько лет будет ходить вокруг да около». «Она дала клятву». Целительница посмотрела на меня с возмущением. Потом бросила взволнованный взгляд на дядю. Открыла рот, собираясь сказать фразу. Закрыла. Опять открыла, но так ничего и не сказала. Она понуро опустила голову и села рядом с ним на кровати, а он тут же обнял ее. Дядя внимательно посмотрел на каждую из нас по очереди. В его глазах промелькнуло осознание происходящего сейчас действия. «Магда, я люблю тебя больше жизни». Целительница встрепенулась и попыталась вырваться, но дядя ее не пустил. «И ты любишь меня». Она вскинула на него испуганный взгляд и кивнула. «Ты знаешь, тут такое дело. В общем, мой отец...» «Верган Справедливый очень любит свою дочь и гордится ей». «Откуда? Когда ты узнал?» Магда попыталась вскочить, но дядя держал ее крепко. «Догадался. Но ты так упорно скрывала сей факт, что я решил не расстраивать тебя». «Ты... Я боялась, что ты...» «Я никогда не откажусь от тебя, Магда». Мы с сестрой попятились к двери и поспешили скрыться в проеме. Эти двое с такой надеждой, смотрящие друг другу в глаза, теперь сами разберутся. Выскочив из лазарета, как ужаленные, мы с сестрой замерли возле окна в холле и, посмотрев друг на друга, обнялись. Хотелось кричать в голос и сообщить всему миру, как нам хорошо. А мне хорошо вдвойне. «Бри, что у тебя с Ланиэлем?» — шепнула сестре на ухо. «Он сделал мне предложение», — шепнула она в ответ. И заглянула ей в глаза. Бри расплылась в нереально довольной улыбке. «Сказала, что подумаю. Мы еще на свидании не были. Вот пусть поухаживает, а я потом соглашусь, через полгодика. Ну или месяц». Она запнулась. «Если выдержу неделю, будет хорошо. Местные девицы так и пожирают его глазами». Мы рассмеялись. «А что у вас с Артуром? Ты же сказала ему, да, раз у вас вышел потрясающий поцелуй? Он так на тебя смотрел?» Сестра мечтательно закатила глаза. «А как нежно обнимал и с каким трепетом целовал? Пойти, что ли, Ланиэля подразнить? Пусть побесится и тоже поцелует». Нам так и не удалось поговорить. Его срочно вызвали. Встречаемся за ужином. «Да? Тогда надо сейчас хорошо подкрепиться. Чувствую, за ужином вам есть будет некогда». Рассмеявшись, отправились в столовую. А там оказалось яблоку негде упасть. Наполнив поднос, поспешили к нашему столу. Придевшая пятерка драгунов встретила нас улыбками. Алекс отсутствовал. Оказалось, он умчался вслед за братом. «Леди, я сегодня впервые пожалел о том, что закончил академию. Действительно интересно и познавательно». На месте Артура сидел Раймонд и с наслаждением уплетал мясо. «А еще захватывает и цепляет», — согласился Крис. «Да уж, проснувшийся интерес заставляет работать лучше, чем командный голос ректора», — усмехнулся Берт. «Чем хотите заняться до вечерней практики?» — как бы невзначай спросил Тин. «Леди Бригитта будет занята мной». К нам за стол подсел Ланиэль. Сестра, стрельнув в него глазками, вернулась к супу. Эльф скупо улыбнулся. «А ты, Анна?» — допытывался Тин. У меня тут же закралось подозрение. «Артур попросил вас за мной присмотреть?» — спросила в лоб. «Можно и так сказать», — усмехнулся Берт. «Можем прогуляться по парку или навестить лаборатории. Лаборатория — это замечательно, но чувствовать себя собачкой на выгуле не хотелось. Спасибо за предложение, но я пойду в библиотеку. Прекрасная возможность проверить фонд Академии. Подберу пару книг, как раз за месяц успею изучить. Так и сделала. Бри ушла с Ланиэлем, а драгуны вызвались проводить до Храма Знаний. Я не возражала. Тем более, как только в моем поле зрения оказалось море книг, сопровождающие меня перестали интересовать. Драконы шустро рассредоточились по территории библиотеки, что их и не видно. Изучив картотеку, поспешила к нужным полкам. Время пролетело незаметно. На вечернюю практику я шла в приподнятом настроении, испытывая затаенный восторг от скорой встречи с Артуром. Мне хотелось его увидеть. Пока пребывала в библиотеке и листала книги, образ мужчины упорно лез в мои мысли, не желая ни на минуту оставлять меня одну. Настырный драконище. Под занятия нам выделили просторный зал для медитации, находящийся в здании рядом с общежитиями. Удобно. Во время занятия ребята расслабятся. В самый раз дойти до комнаты, ополоснуться и спать. Моя группа была на месте в полном составе. Адепты тихонько переговаривались. С минуты на минуту подойдут драгуны. Берт, Крис и Тин решили сходить на ужин. Я же, предвкушая встречу с Артуром, решила не портить себе аппетит и оставшееся время до занятия провела в библиотеке. Расстилаем коврики, кому где нравится, и садимся. В помещение влетели драгуны, улыбнулись и поспешили к адептам. Когда возрастает поток магии, изменения происходят скачкообразно, доставляя большой дискомфорт магу. При определенных упражнениях можно сгладить, так сказать, острые углы, и изменения пойдут волнообразно. Это позволяет заранее заметить приближающиеся изменения и... В этот момент дверь открылась, и в зал вошел мужчина среднего роста. В глаза бросилась его неестественная худоба. Одежда болталась на нем, как на вешалке. Он осмотрел помещение, и его взгляд остановился на мне. Холодный, пустой и чуточку безумный. Мужчина шагнул вперед. «Здравствуйте, вы что-то хотели?» Поспешила ему навстречу, преграждая путь. Внутри зарождалась тревога. Категорически не хотелось подпускать этого странного человека к моим подопечным. Мысленно сформировала руну щита, приготовившись активировать ее в любую секунду. «Мужик, тебе чего?» Без церемонии произнес Берт. Мужчина улыбнулся, выпучив глаза. Время замедлилось. Я слышала, как поднялись драгуны, намереваясь подойти к нам. По моей спине пробежал холодок, и я поспешила отступить назад. Я успела сделать несколько шагов, прежде чем незнакомец махнул рукой, открывая пространственный карман прямо надо мной. Подняв голову, заметила огромный чан, который стремительно переворачивался. Оранжевая гадость мощнейшей волной неслась прямо на меня и моих адептов.